Рэй Брэдбери. Рассказ о любви. Это была неделя, когда Энн Тейлор приехала преподавать в летней школе в Гринтауне. Ей тогда исполнилось 24, а Бобу Сполдингу всего 14. Все хорошо помнят Энн Тейлор, ведь она была той учительницей, которой все дети хотели приносить огромные апельсины или розовые цветы, и для которой они сами без напоминаний сворачивали желто-зеленые шуршащие карты. Она была той девушкой, которая, казалось, всегда шла мимо вас в те дни, когда под сводами дубов и вязов в старом городе сгущалась зеленая сень. Она шла, а по лицу ее скользили яркие тени, и скоро все взгляды были устремлены на нее. Она была словно летние спелые персики среди снежной зимы, словно прохладное молоко к кукурузным хлопьям жарким утром в начале июня. Каждый раз, когда хотелось чего-то противоположного, Энн Тейлор всегда была рядом. А те редкие дни, когда все в природе находится в равновесии, как кленовый лист, поддерживаемый дуновениями ветерка, те дни были похожи на Энн Тейлор, и по справедливости в календаре их следовало бы назвать ее именем. Что же до Боба Сполдинга, он был из тех мальчишек, кто октябрьскими вечерами одиноко бродит по городу, взметая за собой ворох опавших листьев, которые кружат за ним, словно стая мышей, в канун Дня Всех Святых. Или можно было увидеть, как он загорает на солнышке, будто медлительная белая рыба, выпрыгнувшая из зябких вод лисьего ручья, чтобы к осени лицо его приобрело блеск жареного каштана. Можно было услыхать его голос в верхушках деревьев, где резвится ветер. Хватаясь руками за ветки, он спускается вниз. И вот он, Боб Сполдинг, сидит одиноко, глядя на мир, а потом его можно увидеть на поляне, в одиночестве читающим долгими послеполуденными часами, и лишь муравьи ползают по его книжкам, или на крыльце бабушкиного дома играет сам собой в шахматы, или подбирает одному ему известную мелодию на черном фортепиано у открытого окна. Но вы никогда не увидите его в компании других детей. В то первое утро мисс Энн Тейлор вошла в класс через боковую дверь, и все дети сидели смирно на своих местах, глядя, как она красивым круглым почерком выводит на доске свое имя. «Меня зовут Энн Тейлор», — сказала она спокойно. «Я ваша новая учительница». Казалось, вся комната вдруг заполнилась светом, как будто кто-то отодвинул крышу, а деревья зазвенели от птичьих голосов. Боб Сполдинг сидел, зажав в руке только что сделанный шарик из жеванной бумаги, но, послушав полчаса мисс Тейлор, он потихоньку выронил шарик на пол. В тот день после уроков он принес ведро с водой, тряпку, и начал мыть классные доски. «Что это ты?» — обернулась к нему мисс Тейлор, проверявшая за столом тетради. «Да что-то доски грязные», — сказал Боб, не отрываясь от дела. «Да, знаю. А тебе, правда, хочется их вымыть?» «Наверно. Надо было попросить разрешения», — сказал он и смущенно остановился. «Сделаем вид, что ты попросил», — ответила она с улыбкой, и, увидав эту улыбку, он молниеносно разделался с досками и с таким неистовым усердием бросился вытряхивать пропитанные мелом тряпки у открытого окна, что на улице, казалось, поднялась настоящая метель. «Так, посмотрим», — произнесла мисс Тейлор. «Ты Боб Сполдинг, верно?» «Да, мэм». «Что ж, спасибо, Боб». «Можно я буду мыть их каждый день?» — спросил он. «А может, надо дать попробовать и другим?» «Я хочу сам мыть», — сказал он. «Каждый день». «Ладно. Несколько дней помоешь, а там посмотрим», — сказала она. Он все не уходил. «По-моему, тебе пора бежать домой», — сказала она наконец. «До свидания». Он нехотя побрел к двери и вышел из класса. На следующее утро возле дома, в котором она снимала квартиру с пансионом, он очутился именно в тот момент, когда она выходила, чтобы идти в школу. «А вот и я», — сказал он. «А знаешь, я не удивлена», — отозвалась она. Они пошли вместе. «Можно я понесу ваши книги?» — спросил он. «Что ж, спасибо, Боб». «Пустяки», — сказал он и взял книги. Так они шли несколько минут, и Боб не проронил ни слова. Она бросила на него взгляд чуть сверху вниз, увидела, как счастливо и беззаботно он шагал, и решила, пусть сам нарушит молчание, но он так и не заговорил. Когда они подошли к школьному двору, он вернул ей книги. «Пожалуй, дальше мне лучше идти одному», — сказал он, «а то ребята еще не поймут». «Кажется, я тоже не очень понимаю, Боб», — сказала мисс Тейлор. «Ну как же? Мы ведь друзья!» — с присущим ему прямодушием важно произнес Боб. «Боб», — начала была она. «Что, мэм?» «Ничего». Она пошла прочь. «Я буду в классе», — сказал Боб. И он был в классе. И следующие две недели оставался там после уроков каждый вечер, всегда молча, спокойно мыл доски, мыл тряпки, сворачивал карты, а она тем временем проверяла тетради. И в классе царила такая тишина, какая бывает только в 4 после полудня, когда солнце медленно клонится к закату. Тихой кошачьей поступью шлепаются одна от другой тряпки, и вода капает с губки, которая водит по доске. Слышен шорох переворачиваемых страниц, скрипение пера, да иногда жужжание мухи, которая со всей яростью, на какую способно ее крохотное тельце, бьется о высоченное прозрачное стекло классного окна. Порой эта тишина продолжается почти до 5, когда мисс Тейлор вдруг замечает, что Боб Сполдинг тихо сидит за последней партой, молча смотрит на нее и ждет дальнейших распоряжений. «Что ж, пора домой», — скажет мисс Тейлор, поднимаясь из-за стола. «Да, мэм». И кинется за ее шляпой и пальто, и закроет вместо нее класс на ключ, если только сторож не собирается прийти сюда позже. Потом они выйдут из школы, пройдут через пустынный двор, где сторож, стоя на стремянке, неспешно убирает цепные качели, и солнце прячется за магнолиями. О чем только они не разговаривали. «Кем ты хочешь стать, Боб, когда вырастешь?» «Писателем», — ответил он. «О, это высокая цель, требует немало труда». «Знаю, но я попробую», — сказал он. «Я много читал». «А что, Боб? Тебе разве нечего делать после уроков?» «То есть, как это?» «Я хочу сказать, мне не нравится, что ты так много времени сидишь в четырех стенах, моешь доски». «А мне нравится», — сказал он. «Я никогда не делаю того, что мне не нравится». «И все-таки...» «Нет, я иначе не могу», — произнес он. Подумал немного и прибавил. «Можно вас попросить кое о чем, мисс Тейлор?» «Смотря о чем». «Каждую субботу я гуляю пешком где-то от Бьютик-стрит вдоль ручья к озеру Мичиган. Там куча бабочек, раков и всяких птиц. Может, и вы хотите со мной прогуляться?» «Спасибо», — поблагодарила она его. «Значит, придете?» «Боюсь, что нет». «Думаете, вам будет скучно?» «Что ты? Я вовсе так не думаю. Но я буду занята». Он хотел было спросить, чем занята, но промолчал. «Я беру с собой сэндвичи», — сказал он, — «с ветчиной и пикулями, и апельсиновую шипучку, и просто иду не спеша вдоль берега. К полудню я у озера, а потом иду обратно и часам к трем уже дома. Получается, такой приятный день, вот бы и вам пойти со мной. Вы не собираете бабочек? У меня большая коллекция, мы могли бы начать собирать и для вас тоже. Спасибо, Боб, но нет, может, в другой раз? Он посмотрел на нее и сказал. «Я не должен был вас просить, да?» «Ты вправе просить меня о чем угодно», — сказала она. Через несколько дней она отыскала у себя старую книжку «Большие надежды», которая была ей уже не нужна, и отдала Бобу. Сноска «Большие надежды» 1860-1861. Роман Чарльза Диккенса. Он с благодарностью взял ее, принес домой и всю ночь не смыкал глаз, прочитал до конца и наутро заговорил о ней с мисс Тейлор. Теперь каждый день он встречал ее неподалеку от ее дома. И почти каждый раз она начинала «Боб» и хотела сказать, что не надо больше ее встречать, но так и не договаривала. А он по дороге в школу и из школы рассуждал с ней о Диккенсе, Киплинге, По и других писателях. В пятницу утром она нашла на своем столе бабочку. Она хотела уже спугнуть ее, но бабочка оказалась мертвой. Ее положили на стол, пока мисс Тейлор не была в классе. Через головы учеников она посмотрела на Боба, но он сидел, уставившись в книгу, не читая, а просто уставившись. Примерно тогда она впервые поймала себя на том, что не в состоянии вызвать Боба отвечать. Ее карандаш зависал над его фамилией, а потом она вызывала кого-то другого, выше или ниже по списку. И когда они шли в школу или из школы, она не могла на него посмотреть. Зато в иные дни, ближе к вечеру, когда он высоко поднимал руку, стирая с доски арифметические символы, она ловила себя на том, что долгие мгновения смотрит на него, прежде чем снова возвратиться к своим тетрадям. И вот однажды, субботним утром, когда он стоял посреди ручья в закатанных до колен штанах и, наклонившись, ловил под камнями раков, он вдруг поднял глаза, а на берегу у самой воды — мисс Энн Тейлор. «Ну?» «Вот ей пришла», — сказала она, улыбаясь. «А знаете, я не удивлен», — сказал он. «Покажи мне раков и бабочек», — попросила она. Они пошли к озеру и сидели на песке. Их овивал теплый ветерок, играя волосами и кружевными оборками блузки мисс Тейлор, а Боб сидел чуть поодаль. Они ели сэндвичи с ветчиной и пикулями и торжественно пили апельсиновую шипучку. «Ух, да чего ж здорово!» — сказал он. «В жизни не было так здорово!» «Вот уж не думала, что когда-нибудь попаду на такой пикник», — сказала она. «С каким-то сопливым мальчишкой!» «И тем не менее я не чувствую неловкости. Радостно слышать!» Больше они почти не разговаривали. «Считается, что все это плохо», — сказал он потом. «А почему? Понять не могу. Мы просто гуляли, ловили всяких там бабочек, раков, ели сэндвичи. Но если б папа с мамой узнали, и ребята тоже, мне б здорово досталось, а другие учителя, наверное, тоже над вами бы смеялись, да? Боюсь, что так. Тогда, наверное, лучше нам больше не ловить бабочек». «Сама не понимаю, как вышло, что я здесь», — сказала она. Так закончился этот день. Вот примерно и все, что касается встреч Энн Тейлор и Боба Сполдинга. 2-3 бабочки Данаиды, книжка Диккенса, дюжина пойманных раков, 4 сэндвича да 2 бутылочки апельсинового краша. В следующий понедельник, совершенно неожиданно, Боб так и не дождался мисс Тейлор, выходящей из дома, чтобы идти в школу, хотя прождал ее довольно долго. Оказалось, она вышла раньше обычного и была уже в школе. К тому же к вечеру в тот день у нее разболелась голова. Она ушла пораньше, и последний урок вместо нее провела другая учительница. Боб побродил возле ее дома, но ее нигде не было видно, а позвонить в дверь и спросить он побоялся. Во вторник вечером после уроков они оба снова сидели в тишине класса. Боб, довольный, словно это блаженство будет длиться вечно, старательно вытирал доску, а мисс Тейлор проверяла тетради так, будто она тоже вечно будет сидеть здесь, в этой особой мирной тишине и счастье. Вдруг на здании суда пробили часы. Их бронзовый, тяжкий гул доносился из соседнего квартала, заставляя все твое тело содрогнуться, стряхивая из костей прах времени, проникая в самую кровь, отчего, казалось, ты стареешь с каждой минутой. Оглушенный этими ударами, ты невольно ощущаешь разрушительное течение времени. И когда пробило пять, мисс Тейлор вдруг подняла голову, долгим взглядом посмотрела на часы и отложила ручку. «Боб!» — окликнула она. Он испуганно обернулся. За тот блаженный, исполненный покоя час, который они провели здесь, никто еще не нарушил тишины. «Подойди, пожалуйста», — попросила она. Он медленно положил губку. «Хорошо», — ответил он. «Сядь, Боб. Хорошо, мэм». Какое-то мгновение она пристально смотрела на него, пока он не отвел взгляда. «Боб, ты, наверное, догадываешься, о чем я хочу с тобой поговорить, верно?» «Да». «Может, будет лучше, если ты первый мне скажешь?» «О нас», — помолчав, сказал он. «Сколько тебе лет, Боб?» «Скоро будет 14». «Тебе 13 лет». Он поморщился. «Да, мэм». «А знаешь, сколько мне?» «Да, мэм, я слышал, 24». «24». «Через 10 лет мне тоже будет 24». «Почти», — сказал он. «Но сейчас тебе, к сожалению, не 24». «Нет, но иногда я чувствую, будто мне все 24». «Иногда ты даже поступаешь так, как будто тебе 24». «Правда?» «Посиди немного спокойно, не вертись. Нам надо многое обсудить. Очень важно, чтобы мы поняли, что происходит. Ты согласен?» «Да, наверное». «Прежде всего, давай признаем, мы с тобой самые лучшие, самые большие друзья на свете. Признаем, что никогда еще у меня не было такого ученика, как ты, и еще никогда ни к какому другому мальчику я не относилась так хорошо». При этих словах Боб покраснел, а она продолжала. «И позволь мне сказать за тебя. Я для тебя самая милая учительница из всех, каких ты встречал». «О, гораздо больше», — сказал он. «Может быть и больше. Но надо смотреть правде в глаза. Надо учитывать уклад жизни в городе, что скажут люди и подумают о нас, о тебе и обо мне. Я размышляла об этом много-много дней, Боб. Не думай, что я что-либо упустила или не отдаю себе отчета в своих чувствах. При определенных обстоятельствах наша дружба и впрямь была бы странной. Но ты необычный мальчик. Кажется, я неплохо знаю себя. И знаю, что совершенно здорово как умственно, так и физически. И каковы бы ни были наши с тобой отношения, они возникли потому, что я реально оцениваю в тебе незаурядного и очень хорошего человека, Боб. Но в нашем мире, Боб, это не в счет, разве что, если речь идет о человеке взрослом. Не знаю, понятно ли я говорю». «Все понятно», — сказал он. «Просто если б я был на 10 лет старше и на 15 дюймов выше, все было бы по-другому. Но ведь это же глупо судить о человеке по его росту», — добавил он. «Но все люди считают, что это разумно». «А я не все», — возразил он. «Понимаю. Тебе это кажется нелепым», — сказала она. «Ты чувствуешь себя вполне взрослым и правым, и знаешь, что тебе нечего стыдиться. Тебе действительно нечего стыдиться, Боб, помни об этом. Ты был совершенно честен и чист, «Надеюсь, я тоже». «Да, вы тоже», — сказал он. «Может быть, когда-нибудь, в какой-нибудь идеальной стране, Боб, люди научатся так точно определять душевный возраст человека, что смогут сказать, это уже мужчина, хотя физически ему всего 13 лет. Каким-то чудом, по какому-то счастливому стечению обстоятельств он мужчина с присущим мужчине сознанием своей ответственности, своего положения, своего долга. Но пока, Боб, боюсь, нам придется мерить все годами и ростом, как делают обычно в нашем обычном мире». «Мне это не нравится», — сказал он. «Мне, возможно, тоже это не нравится. Но ведь ты не хочешь, чтобы все стало гораздо хуже, чем теперь. Ты же не хочешь, чтобы мы оба были несчастливы. А это обязательно случится, поверь. Тут ничего не поделаешь. Даже то, что мы разговариваем о нас с тобой, уже достаточно странно». «Да, мэм. Но мы, по крайней мере, понимаем, что с нами происходит, и сознаем, что мы правы, что мы честны и вели себя достойно, и что нет ничего дурного в том, что мы понимаем друг друга, и ни о чем дурном мы вовсе не помышляли, потому что даже не представляем себе, что такое возможно, верно?» «Да, знаю, но ничего не могу с собой поделать». «Теперь нам надо решить, как быть дальше», — сказала она. «Пока только ты и я знаем об этом. Потом, вероятно, узнают и другие. Я могу добиться, чтобы меня перевели в другую школу». «Нет!» «Тогда, может, тебя перевести в другую школу». «Вам не нужно меня никуда переводить», — сказал он. «Почему?» «Мы переезжаем. Предки и я будем жить в Мэдисоне. Мы уезжаем на следующей неделе». «Но это никак не связано со всем этим?» «Нет-нет, все в порядке. Просто мой папа нашел там новую работу. Это всего в 50 милях отсюда. Когда я буду приезжать в город, я смогу вас видеть, вы не против?» «Думаешь, это будет хорошо?» «Нет. Думаю, нет». Некоторое время они молча сидели в тишине классной комнаты. «Когда же все это успело случиться?» — в беспомощном отчаянии спросил Боб. «Не знаю», — отозвалась мисс Тейлор. «Никто никогда не знает. Тысячи лет никто не мог этого сказать, и, думаю, никто никогда не узнает. Люди либо любят друг друга, либо нет. А бывает, что полюбят друг друга те, кому не следовало бы. Я не могу объяснить, почему это со мной происходит, и ты, конечно, тоже». «Пожалуй, я лучше пойду домой», — сказал он. «Ты не злишься на меня, нет?» «Нет, ну что вы, как я могу злиться на вас?» «Вот еще что, я хочу, чтобы ты помнил. Жизнь всегда что-то дает взамен. Всегда. Иначе невозможно было бы жить. Сейчас тебе плохо, и мне тоже. Но что-то непременно произойдет, и все встанет на свои места, ты веришь?» «Хотелось бы верить». «Так вот, это правда. Если б только...» — начал он. «Что?» «Если б только вы меня подождали», — выпалил он. 10 лет? Тогда мне будет 24». «А мне 34. И, возможно, я буду уже совсем другим человеком. Нет. Вряд ли это возможно». «А вам бы хотелось?» — воскликнул он. «Да», — тихо ответила она. «Это глупо. И, конечно, ничего не выйдет. Но мне бы очень этого хотелось». Он долго сидел молча, а потом сказал: «Я никогда вас не забуду». «Спасибо за эти слова, хотя это и невозможно, потому что жизнь устроена иначе. Ты забудешь меня?» «Никогда не забуду. Я придумаю способ, чтобы всегда вас помнить», — сказал он. Она встала и пошла вытирать доски. «Я вам помогу», — предложил он. «Нет-нет», — поспешно возразила она. «Уходи, Боб. Иди домой. И не надо больше мыть доски после уроков. Я поручу это Эллен Стивенс». Он вышел из школы. Во дворе обернувшись, он увидел мисс Энн Тейлор в последний раз. Она медленно стирала с доски написанные мелом слова, и рука ее двигалась вверх-вниз, вверх-вниз. На следующей неделе он уехал из города и не был там 16 лет. Хотя жил он всего в каких-то 50 милях оттуда, он так ни разу и не приехал в Гринтаун, пока ему не исполнилось почти 30, и к тому времени он был уже женат. И вот, однажды весной, они с женой по пути в Чикаго остановились в Гринтауне на один день. Боб оставил жену в гостинице, а сам пошел бродить по городу и, наконец, стал расспрашивать про мисс Энн Тейлор, но никто сперва не вспомнил ее, а потом кто-то сказал: «Ах, да, симпатичная учительница. Она умерла в 36-м, вскоре после того, как ты уехал». «Она была замужем?» «Нет. Помнится, замуж она так и не вышла». После полудня он пошел на кладбище и отыскал надгробный камень с надписью. Энн Тейлор родилась в 1910-м, умерла в 1936-м. И он подумал: 26 лет. Вот, теперь я старше вас на 3 года, мисс Тейлор». Позднее, в тот день, горожане видели, как жена Боба Сполдинга идет навстречу ему под вязами и дубами. И все оборачивались и смотрели ей вслед. Она шла, и по лицу ее скользили яркие тени. Она была словно летние спелые персики среди снежной зимы, словно прохладное молоко к кукурузным хлопьям жарким утром в начале июня. Это был один из тех редких дней, когда все в природе находится в равновесии, как кленовый лист, поддерживаемый дуновениями ветерка, один из тех дней, который, по общему мнению, следовало бы назвать именем жены Роберта Сполдинга.